Аннунциата. Когда король умер, его единственной дочери, принцессе, было 13 лет. «Дорогая», — писал он ей в завещании, — «я прожил свою жизнь плохо, ничего не сделал. Ты тоже ничего не сделаешь. Ты отравлена дворцовым воздухом. Я не хочу, чтобы ты выходила замуж за принца. Я знаю наперечет всех принцев мира. Все они слишком большие дураки для такой маленькой страны, как наша. Когда тебе исполнится 18 лет, поселись где-нибудь в городе и ищи, ищи, ищи. Найди себе доброго, честного, образованного и умного мужа. Пусть это будет незнатный человек. А вдруг ему удастся сделать то, что не удавалось ни одному из знатнейших? Вдруг он сумеет управлять и хорошо управлять, а? Вот будет здорово. Так постарайся, пожалуйста, папа». Ученый. «Так он и написал?» Аннунциата. «В точности. На кухне столько раз повторяли завещание, что я запомнила его слово в слово». Ученый. «И принцесса теперь живет в городе?» Аннунциата. «Да, но ее не так просто найти». Ученый. «Почему?» Аннунциата. «Масса плохих женщин сняли целые этажи домов и притворяются принцессами». Ученый. «А разве вы не знаете свою принцессу в лицо?» Аннунциата. «Нет». Прочтя завещание, принцесса стала носить маску, чтобы ее не узнали, когда она отправится искать мужа. Ученый. «Скажите, она...» Замолкает. На балкон противоположного дома выходит девушка с белокурыми волосами в темном и скромном наряде. «А скажите, она...» «О чем это я вас хотел спросить?» «Впрочем, нет, ни о чем». Аннунциата. «Вы опять не смотрите на меня?» Ученый. «Как не смотрю? А куда же я смотрю?» Аннунциата. «Вон туда». «Ах! Разрешите, я закрою дверь на балкон?» Ученый. «Зачем же? Не надо. Ведь только сейчас стало по-настоящему прохладно». Аннунциата. «После заката солнца следует закрывать окна и двери, иначе можно заболеть малярией». «Нет, не в малярии здесь дело. Не надо смотреть туда, пожалуйста. Вы сердитесь на меня. Не сердитесь. Не смотрите на эту девушку. Позвольте мне закрыть дверь на балкон. Вы ведь все равно, что маленький ребенок. Вы вот не любите супа, а без супа что за обед? Вы отдаете белье в стирку без записи. И с таким же добродушным, веселым лицом пойдете вы прямо на смерть. Я говорю так смело, что сама перестаю понимать, что говорю. Это дерзость. Но нельзя же не предупредить вас. Об этой девушке говорят, что она нехорошая женщина. Стойте, стойте. Это, по-моему, не так страшно. Я боюсь, что тут дело похуже». Ученый. «Вы думаете?» Аннунциата. «Да». «А вдруг эта девушка принцесса? Тогда что? Что вы будете делать тогда?» Ученый. «Конечно, конечно». Аннунциата. «Вы не слышали, что я вам сказала?» Ученый. «Вот как». Аннунциата. «Ведь если она действительно принцесса, все захотят жениться на ней и вас растопчут в давке». Ученый. «Да-да, конечно». Аннунциата. «Нет, я вижу, что мне тут ничего не поделать». «Какая несчастная девушка, сударь!» Ученый. «Не правда ли?» Аннунциата идет к выходной двери. Ученый к двери, ведущей на балкон. Аннунциата оглядывается, останавливается. Аннунциата. «До свидания, сударь!» Тихо, с неожиданной энергией. «Никому не позволю тебя обижать. Ни за что. Никогда». Уходит.